Глава 6. Знай, где покупать и где продавать. Нужна ли трейдеру степень кандидата наук? Скажите, ну какая трейдеру нужна наука и защита диссертаций? Трейдинг – вот идеальное место приложения силы и ума всем, кто чувствует в себе призвание ученого, причем независимо от базового образования. Если ты математик, применяй математические методы. Если физик, используй волновой анализ. Если химик, химич с портфелем. Если экономист, флаг тебе в руки в фундаментальном анализе. Если политолог, ищи инсайдерские подводные течения. Если философ, твое поприще – системный анализ. Если искусствовед, рисуй фигуры. Если дизайнер, черти модели. Историк, изучай исторический опыт. Медик, описывай болезни, неэффективности рынка и ставь диагноз. Место найдется всем. Как и в чистой науке, в трейдинге желательно сначала изучить литературу по предмету. Как говорят доценты с профессорами, предварительно погрузиться в тему. И так же, как в науке, здесь есть открытые публикации и закрытые. Доступ к закрытым дан не всем. Ну и ладно, в науке тоже не все имеют допуск к оборонным исследованиям. Примечание. Кстати, сдается мне, что математики и физики не рвут рынок, как тузик грелку, по причине того, что рынок слишком уж незамкнутая система. Тяжко им в таких открытых, недетерминированных системах. Проще ракету в космос просчитано отправить, там порядка больше. Ведь, как известно, Бог не играет в кости. Впрочем, кванты уже пришли на рынок, но так как им противостоят и другие кванты, то рынок выстоял. Конец примечания. Начитавшись, соискатель выдвигает гипотезу о том, как надо торговать. Желательно, чтобы гипотеза была теоретически обоснована, но не обязательно. В науке тоже бывают случайные открытия. Затем гипотеза обсчитывается на предыдущих рядах данных и рассматриваются разные ее интерпретации. После обсчета приступает к экспериментам, определяет эффективность и применимость на практике. Затем оформляется в виде диссертации торговой системы. Если диссертация, то есть торговая система, достойна высокой научной оценки ВАК, то есть биржа присвоит ученую степень. При стабильном годовом удвоении счета – кандидата трейдерских наук, при утроении доктора, при удесятерении, ждите приглашения в академики, а можете и о Нобелевке подумывать. Да, кстати, удвоение счета за месяц не годится для остепенения. Удвоить счет за месяц каждый студиоз может, а вот за год – это уже более-менее серьезная заявка. Примечание. ВАК – высшая аттестационная комиссия, присваивающая ученые степени. Конец примечания. Вся эта научная деятельность занимает не меньше времени и сил, чем написание диссертации, уж пару-тройку лет точно. И семья также недобро и с сомнением косится, пока вы корпите ночами над диссером, вместо того, чтобы капусту рубить, как сосед дядя Вася. Это в том случае, если вам не повезло сразу же попасть на работу в профильный вуз или НИИ, пардон, в инвест-избушку или банк. Но зато в случае получения Нобелевки или хотя бы звания членкора Академии трейдерских наук будет вам всеобщий респект и уважуха. Какую видишь цель движения бумаги или валюты? Это один из любимых вопросов трейдерам со стороны нетрейдеров. И неуспешные трейдеры, коими мы, трендовики, считаем контртрендовиков, тоже зачастую полагают, что очень важно или хотя бы профессионально иметь вью на бумагу или на рынок в целом. То есть иметь представление, куда, а еще лучше и когда должна прийти цена на инструмент. Примечание. Вью. Точка зрения, мнение, видение. Конец примечания. А вот для трендовиков такие вопросы неуместны и даже излишни. Нет целей у трендовика. И пытаться их увидеть для трендовика вредно. Трендовик готов ехать в любую сторону, хоть до осени, хоть до пределов емкости своей торговой системы. И даже до весны или до нуля в цене шортимого инструмента, а не до конкретной остановки. Трендовик выходит из позиции, если есть сигнал на закрытие. А когда этот сигнал будет, неизвестно. И где будет, тоже. Может, через час и с убытком, а может, через месяц и с прибылью. Нам, трендовикам, уместно задавать другие вопросы. Каково среднее время удержания позиции и какова средняя прибыль или убыток? Ну, там еще типа можно спросить про максимальные просадки, плечи, факторы восстановления и прочее из того, что касается управления капиталом и рисками. А целей и уровней мы не ведаем. Известен тезис об ошибке хиндсайта, суждение задним числом. Суть тезиса. После того, как событие уже произошло, мы думаем, что всегда знали о его неизбежности. Например, после того, как было принято решение об увеличении пенсионного возраста, многие не только стали утверждать, но и стали быть уверены, что предвидели это. Хотя утверждающие не предвидели, они просто помнят неправильно. Вот так же задним числом мы знаем, почему мы заработали или потеряли. Иногда знаем ошибкой хиндсайта, иногда состоянием счета или обсчетом статистики трейдов. Трендовики зарабатывают во время роста волатильности на торгуемых трендовиком таймфреймах и минусуют, когда волатильность падает. Но, к сожалению, и эту динамику мы видим лишь по результату. Выросла волатильность, выросла доходность. Упала волатильность, упала доходность. А вот когда начнет расти волатильность и доходность, или наоборот, предсказать не удается. Это плохая новость. А хорошая новость в том, что при этом мы можем зарабатывать. Не знать, заработаем ли мы через день, неделю или месяц, а зарабатывать по факту. И знать, сколько мы заработали вчера, неделю или месяц назад. Заработали, потому что не профукали тренд или ударный день. Заработали, потому что не побоялись встать по тренду и не выскочили из него раньше времени, пожадничав. Но знание того, сколько мы заработали в прошлом, дает нам основание предполагать результат в будущем. Не знать точно, но делать относительно верные предположения. Если будем соблюдать правила, и если будет соответствующая фаза рынка, но это знание желательно не спутать с ощущением, которое бывает упаковано нашей психологией в красивую, но обманчивую обертку знания и памяти. Не верьте людям, рынку и тем более себе, ибо в последнем случае вас пытаются обмануть не извне, а изнутри. Пытается наша собственная психология, весьма лживая дама, следует заметить. Это какое-то голословное высказывание. Обоснуй свой прогноз. С просторов трейдерского рунета. Нет голословных высказываний трейдеров в момент высказывания. В момент высказывания все высказывания и мысли трейдера имеют основание и обоснование. Голословными высказывания становятся лишь по факту задним числом. И то не всегда. В частности, я и в 2008 году мог, и сейчас могу обосновать, что падать мы тогда могли еще в разы. Были очень мощно обоснованные мысли о предстоящей великой второй волне кризиса. Такие мысли тогда просто захлестывали головы и форумы трейдеров. Впрочем, я наряду с армагеддонными сценариями величайшей депрессии эпохи глобализации не исключал и того, что это были, как я тогда говорил, подвижные игры на свежем воздухе Голдманов и прочих Саксов в конкурентной внутривидовой борьбе. И за одно удобный случай повод передернуть затвор в мировой финансовой системе, совершив ее перезагрузку. Примечание. Goldman Sachs Group – один из крупнейших в мире инвестиционных банков. Конец примечания. Вот что точно не имело у меня никаких фундаментальных, технических, психологических, рациональных обоснований, так это покупка Сбера – по 13,5 рублей в феврале 2008 года. Покупать там было глупо, безрассудно, лудомански. Примечание. Лудоман – человек, страдающий болезненной страстью к игре, как правило, азартной. Конец примечания. Я и не покупал по 13,5. Я покупал через 2 недели по 20, вполне обоснованно. Ибо Сбер на моем таймфрейме из падающего в течение года за 2 недели стал растущим. Правда, для этого ему пришлось продемонстрировать рост на 50% за 10 сессий. Эта демонстрация для меня стала мощным основанием и убедительным обоснованием. Это была демонстрация силы и мощи намерения денег, больших денег, решившихся покупать после предыдущего годового падения со 113 рублей. И эта покупка по 20 рублей обернулась профитной продажей по 79 через несколько месяцев. Но только после того, как цены сходили на 90 и развернулись до 79. 2008 год просто подтвердил тезис: на рынке может быть что угодно и может не быть. И в самой нижней точке были варианты. Падение еще в разы, резкий рост в разы, боковик на века, широкий боковик на века, узкий боковик на пару месяцев и наоборот. И на все это были мощнейшие обоснования. Выбирай на любой вкус. И в трейдинге так было и будет всегда. И на завтра тоже есть сотня обоснованнейших сценариев, хотя и с разной степенью вероятности исполнения. Смотрим на 116 500. Если завтра удержимся, то можем еще 118 пощупать, а иначе вниз и 114 уже не остановит. Бегемот 01. Из блога на сайте smart-lab.ru. Так выглядит классика безошибочного прогноза. Помечу. Для истории. В момент как раз цена около 116 500. Если завтра цена будет 118 000 и выше, значит прогноз верен, следовательно, 116 500 удержали. Если цена будет 114 000 и ниже, значит прогноз верен, следовательно, 116 500 не удержали. Если цена останется на уровне 116 500, значит прогноз верен, 116 500 удержали и ждем дальнейшего развития событий. При абсолютной беспроигрышности прогноза, как это торговать? Ни покупать, ни продавать в момент прогноза нельзя. Так надо сначала дождаться, удержат ли 116 500. А когда станет ясно, то покупать или продавать будет поздно, ибо факт удержания-неудержания станет ясен только на первых целевых ценах. 118 тысяч или 114 тысяч рублей. А там уже позиция эта должна быть закрыта, а не открыта. Я много раз читал о том, что для заработка всего лишь надо видеть в тренде рынок или в боковине. И что это совсем ерунда вопрос. Просто надо посидеть немного, понаблюдать и подумать. И потому ответ на этот вопрос не подлежит особому объяснению. Настолько все просто. Сиди и смотри на левую часть графика, и все видно, тренды и боковики. Это самое простое и банальное. Второе, по банальности и простоте, это какой сегодня день, трендовый или флетовый? Примечание, флетовый рынок, боковой, то есть не растущий и не падающий. Конец примечания. И третий по банальности и простоте, это определить, умные деньги в боковичке набирали шорт или лонг. Вот самые банальные вещи в трейдинге. Просто надо сесть и посмотреть 5 минут, и будут готовы все ответы. Но за вчерашний день и за прошедшую фазу рынка, а не за завтрашний день и будущую фазу. Буду скидывать частями до 71 рубля с просторов трейдерского рунета. Для тех, кто в танке, очень опасно это «буду скидывать частями до 71 рубля». Ибо, заметьте, сейчас цена ниже 71 рубля. То есть в наличии установка на то, что должен будет сделать для него рынок, пойти в нужную ему сторону. У него не схема «если будет то-то, то буду делать то-то, а если будет это, то буду делать это». У него четкая и жесткая установка, что он будет делать только при одном развитии событий, причем благоприятном для него. А это очень опасно для тех, кто в танке собственных убеждений и установок, что рынок что-то должен. Будьте честными. Не идет торговля, закрывайтесь. У вас много ошибок. Торгуйте против тренда, нет усреднений позиций, не знаете, когда выходить из позиций. Пройдите хотя бы начальный уровень обучения. Из вопросов подписчиков. Примечание. Подписчики на автоследование к вестников сервиса Common от компании Finam на сайте common.ru. Конец примечания. Отсутствие усреднения позиций – это ошибка? Я вполне даже наращиваю прибыльные позиции. А вот убыточные позиции не усредняю. И не считаю это ошибкой. Возможно, вы таким образом оцениваете мою торговлю, потому что вы знаете и помните только фазу рынка, в которой мы сейчас находимся. А я за 15 лет трейдинга видел разные фазы и торговал в них. Да, сейчас в условиях боковиков на большинстве таймфреймов усреднения кажутся хорошим методом. И напротив, результаты моего трейдинга на этой же фазе отнюдь не впечатляют. Но смею вас заверить, что при изменении фазы рынка ситуация поменяется кардинальным образом. И вот тогда на трендовых фазах рынка усреднение и попытки угадать дно или максимум приводят к самым плачевным последствиям. А трендовый трейдинг дает те самые ударные результаты, на которые вы и я уповаем в рамках моих стратегий. А почему бы вам не остановить совсем торговлю и не подождать, пока рынок войдет в нужную нам фазу? Из вопросов подписчиков. Вообще-то остановить торговлю – это тоже трейд. Длящийся трейд. Закрытая позиция – это тоже в каком-то роде позиция. Длящаяся позиция, влияющая на наш капитал инфляцией и на результаты нашей торговой системы, упрощенной прибылью – или неполученными убытками. Это тоже разновидность попыток предугадать поведение рынка. Это не наш метод, так как мы тогда поймем, что рынок стал нашим, когда увидим, что упустили прибыль. И то, что мы после этого вернемся к активным операциям, не даст нам гарантию продолжения нашего рынка. И вполне возможно, мы получим убыток, но уже упустив свою прибыль. Поэтому мы дожидаемся своего рынка в работе, но с уменьшенными плечами, чтобы контролировать просадку и успешно дождаться своего рынка. Дождаться, заработав, а не дождаться, упустив возможности. Хочешь быть успешным трейдером-трендовиком? Никогда не ставь цель. Трендовики цели не имеют. Кстати, именно об этом же говорит и таблица известного трейдера и одного из ведущих блогеров Smart Lab Романа Андреева. В его таблице позиций и сигналов не было указания «take profit», но зато было примечание. Да, я знаю, что такое «take profit». Сейчас этого примечания уже нет, может быть, потому что у Романа стало много клиентов, которым любые «take profit»ы. Ну, или потому, что на рынке стало меньше мощных трендов и ударных дней. Как трендовик, надеюсь, что это примечание вернется. Вместе с подобающим рынком. Пока такой рынок, переходи на контртрендовые стратегии и спокойно зарабатывай на пиле. Кто ж мешает? Зарабатывать можно и нужно как на стоячем рынке, так и на движущемся. Примечание. Пила. День, когда рынок хаотическим образом двигается то вверх, то вниз, что приводит к постоянному срабатыванию стоп-лоссов. Потерям. Конец примечания. Как раз кто зарабатывает в боковике, те и отбирают деньги со стопов пробойщиков. Непонятно только нытье последних. Никто ж их не заставляет юзать именно эту стратегию. С просторов трейдерского рунета. Показывать на уже состоявшемся графике, где надо было покупать и где продавать, среди трейдеров считается дурным тоном. Но вот в боковике указывать трендовикам, что надо пока боковик работать контртрендово. Это вроде бы как дружески посоветовать. Хотя у трендовиков тоже есть свои резоны, свои тесты, свой опыт и свои основания для того, чтобы торговать так, как они торгуют. А слова «пока такой рынок» относятся к левой части графика. Именно потому, что пока, и мы не знаем, когда кончится это пока, мы трендовики и не бросаемся в торговлю от контртренда. Ибо как только бросимся, это самое «пока» кончится. Впрочем, когда начнется тренд, то уже мы, трендовики, начнем дружески подтрунивать над контртрендовиками, мол, надо ставить стопы, не стоять против тренда, не усредняться и так далее и тому подобное. Хороший опытный трейдер понимает, осознает и принимает, что рынок бывает разным и не всегда дает заработать. Зачастую приходится ждать своего рынка и терпеть. Терпеть не только просадки по счету, но и советы гениальных коллег-трейдеров, которые всегда знают, когда кончится пока такой рынок и начнется другой, который они так же успешно оседлают, как сейчас советуют. И даже пришпорят в своих последующих гениальных комментариях. Ну, и насколько типичен такой год, дружище? Полный провал, весь первый квартал, героический возврат на достигнутые уровни, отличное лето и полный стояк последние 4 месяца. Итого 7 месяцев боли, ожиданий, тревог и надежд. Каковы первые эмоциональные оценки года? Д.А. 31 декабря 2015 в 10 часов 44 минуты. Из вопросов подписчиков. 31 декабря 2015 в 12:39. Самой главной засадой этого года была, дружище, безусловно, январско-февральская просадка. Она вполне объяснима. Следствие затухания волатильности после бурных октября-декабря предыдущего года. И даже ожидаемо в предвкушении такого изменения рынка и происходит уменьшение лимитов в нашей торговой системе. Не по нашей субъективной воле, конечно, а по причине начала просадки по счетам, вызванной этим самым затуханием волатильности. Поэтому мы встретили январь 2015 года на относительно небольших плечах, в 2 раза меньших, чем встречаем январь 2016 года. Но, к сожалению, знать точно, когда начнется это затухание волатильности после бурных суперударных дней и серий, заранее нельзя. В 2008 году многие ожидали окончания бурных движений уже после 8 августа, а затухание началось лишь в ноябре, порезав многих не дождавшихся и перешедших к контртрендовым стратегиям и усреднениям. Увы, но выяснение и объяснение, почему что-то произошло в прошлый раз, не дает нам оснований действовать на опережение, так как объяснение постфактум – это не машина времени. В январско-февральской просадке, с одной стороны, как мне кажется, хорошо отработало уменьшение лимитов на счетах, то есть уменьшение плеча, мы практически удержались в пределах 20% просадки, хотя плечо при этом и прижалось к 1,1 к 1. Но это же привело к несколько неожиданному для меня, к существенно более долгому вытаскиванию счета в плюс. Я изначально моделировал ситуацию плавной просадки и плавного выхода из нее, а январь и февраль дали другой рынок. День-два мощного плюса по счету чередовались с такими же мощными минусами. После мощных плюсов увеличивалось плечо, так как просадка уменьшалась, и тут же мы получали по лбу мощными минусами, после которых происходило уменьшение лимитов на счете, то есть плюсовые ударники принимали на пониженных плечах, а минусовые боковики на увеличенных. Возможно, ты это не прочувствовал, так как изменение плеча с 1,1 до 1,4 и обратно, так же, как и минус 1,5% или плюс 1,2% на счете, тебе не казались значимыми. Но это очень существенно при тех небольших плечах, к которым мы были прижаты. И этот прессинг сильно ограничивал потенциал выхода из той просадки. Для сравнения, изменение плеча с 1,1 до 1,4, аналогично тому, как если бы мы вчера работали с плечом 3,3, а сегодня взяли бы 4,4. Максимальная просадка, по твоему счету, достигла 2 марта 23,5%. Эта просадка жесткая, но не запредельная. Хотя для тех плеч весьма серьезная. Большая просадка случалась лишь в июне 2013 года. Такие просадки весьма способствуют активному поиску вариантов оптимизации торговой системы и дают для этого необходимую информацию. Тяжело предохраняться от граблей, на которые еще не наступил. Итогом этой просадки стало то, что я нашел и добавил так называемый XXX в свою стратегию, который показал фантастическую эффективность именно на таком рынке и достойную в 2 предыдущих года по результатам тестов. Его смысл в многоточие удалено в целях сохранения в тайне конкретного алгоритма. И когда рвет рынок туда-сюда через сессию 2, этот XXX просто великолепен. Он чутко реагирует на изменения настроения и очень хорошо нейтрализует минуса работы по YYY, который как раз в январе-феврале показал основной убыток 67% от максимума. Поскольку YYY на этом рынке постоянно запаздывал и показывал ложный разворот на локальных экстремумах. В последующие месяцы XXX не показал фантастической эффективности, но и не минусует в целом, что очень неплохо, так как стоять он будет в системе хотя бы с небольшими лимитами, как противовес YYY и как подстраховка на случай повторения такого рынка, как в январе-феврале. Получив этот зимний удар, счета автоследования, в том числе и твой, дали моему индивидуальному боевому счету, на котором я применяю существенно более мягкий контроль за максимальной просадкой, слишком большую фору. В результате, по итогам года, на ваших счетах плюс 43% прибыли, а на моем плюс 64%. Ну, я и работаю на своем счете, всегда с плечом на четверть большим, чем на вашем. И здесь сложный процент добавляет эффекта. Плюс 43% весьма скромно, хотя, с другой стороны, если посмотреть на тот же индекс РТС за год, то никаких бурных движений там не было. Рубль с долларом двинулись один раз вниз, другой раз вверх, но в целом тоже, с одной стороны, по дням дергало их изрядно вслед за нефтью, шарашившей по несколько процентов, но, с другой стороны, Эльвира Набиуллина не дала рублю мощно трендануть на более-менее длинных кусках. То есть год оказался после января-февраля средненьким. И это при том, что я добавил с 22 июня работу с C фьючерс на доллар, который нам слегка погасил доходность, выданную за этот период RI, фьючерс на индекс РТС. RI выдал плюс 9% без учета плеча, а C только плюс 5%. Но не включить C в работу я не имел права. Трехкратное превышение оборотов в C над RI – отвязка рубля от жесткого курса к доллару, да и диверсификация и сглаживание динамики счета, которая дает добавление инструмента, делала его включение неизбежным. Но у меня в системе встроено распределение мощности по осям. Если доходность C будет и дальше так тормозить по сравнению с RI, то его доля в лимитах будет автоматически уменьшаться. Ну а все остальное, включая сентябрьскую, правда, биржевой сбой 21 сентября с 3-5% убытка нетипичен, и ноябрьскую просадку типично и стандартно. Ударников ловим меньше, потому что диверсификация в торговой системе выросла в 3 раза. Работаем не 2 стратегии на одном инструменте, а по 3 стратегии. На 2 инструментах, да и рынок не демонстрирует мощных ударников, так как макроэкономические и политические факторы, влияющие на рынок, в том числе и наш, были весьма противоречивы и разнонаправленны. Несмотря на разность в доходности на наших счетах, считаю разумным сохранить в целом такую мою схему управления риском и капиталом, так как не уверен, что вы согласились бы с просадкой в 36% от максимума в феврале с неограниченным продолжением лимита просадки. А если мы оставляем ограничитель просадки, то должны оставлять и другие его составляющие, включая схему уменьшения увеличения плеча, хотя и ее я слегка смягчил под влиянием той просадки. Чтобы не слишком шарашить лимитами туда-сюда на чередующихся по результатам сессиях. Ну что, не впечатляет? Нет ровности и стабильности, которая должна быть у профи? Но вернемся к фундаментальному анализу. Без глубокого и всестороннего знания фундамента и достаточной достоверности информации, его характеризующей, то, что люди считают своим фундаментальным анализом, обычно является еще в большей степени игрой, чем ставки на ипподроме или на результаты футбольных матчей. Если не получается торговать самому, то в этом нет ничего предосудительного. Может быть, просто нет четкого понимания, куда идет рынок. С просторов трейдерского рунета. А может, как раз наоборот, не получается торговать потому, что у трейдера есть четкое понимание, куда идет рынок. А вот у рынка такого понимания нет, ибо рынок стохастичен. Отсюда и диссонанс. Мы ищем понимание того, куда и, главное, почему идет рынок, но на самом деле такое понимание есть лишь наше субъективное мнение. Субъективное мнение, вселяющее в нас ложную уверенность в своей правоте и желание доказать свою правоту стохастичному по своей сути рынку. как минимум стохастичному в доступном нам понимании.